Глава 11. Лен Бейтсон и Колин Макнаб тоже признались, что участвовали в споре. Подтвердили они и то, что яд был уничтожен. Отпустив остальных ребят, инспектор Шарп попросил Колина на минутку задержаться. «Простите, если я причиняю вам боль, мистер Макнаб», — сказал инспектор. «Я понимаю, какая страшная трагедия потерять невесту в день помолвки». «Не будем вдаваться в подробности», — бесстрастно ответил Колин Макнаб. «Вы не обязаны считаться с моими переживаниями. Я готов ответить на любые вопросы, которые вы сочтете нужными для ведения следствия». «Вы высказали мнение о том, что поступки Селин Остин диктовались чисто психологическими причинами». «Без сомнения», — сказал Колин Макнаб. «Если угодно, я объясню вам теоретически». «Нет, нет», — поспешно прервал его инспектор. «Я вполне доверяю мнению студента-психолога». «У нее было очень несчастное детство, явившееся причиной эмоционального блока». «Да-да, конечно». Инспектор Шарп отчаянно пытался уйти от рассказа об очередном несчастном детстве. С него вполне хватило детства Нигеля. «Вам она давно нравилась?» «Я бы не сказал», — Колин отнесся к вопросу вдумчиво и серьезно. «Такие эмоции, как любовь, влечение, могут нахлынуть внезапно. Подсознательно меня, конечно, тянуло к Селе, но я не отдавал себе в этом отчета. Я не собирался рано жениться, а поэтому мое сознание противилось влечению, появлявшемуся на подсознательном уровне». «А, понятно. А Селе Остин была рада помолвке? У нее не было колебаний, раздумий? Может, она что-то утаила от вас, и это ее угнетало?» «Она призналась мне абсолютно во всем. Совесть ее была чиста». «Вы собирались пожениться, а когда?» «Через некоторое время. Я сейчас не в состоянии обеспечивать семью». «У Селли и были здесь враги? Может, ее кто-нибудь ненавидел?» «Вряд ли. Я много думал над этим вопросом, инспектор. К Селли тут хорошо относились. На мой взгляд, дело совсем не личного порядка». «Что вы имеете в виду?» «Мне не хотелось бы сейчас уточнять. Пока это лишь смутные догадки, мне самому многое не ясно». И как инспектор не настаивал, ему не удалось вытянуть из Колина ни слова. В списке инспектора оставались лишь Элизабет Джонстон и Салли Финч. Сначала он пригласил Салли. К нему явилась хорошенькая девушка с копной рыжих волос и лучистыми умными глазами. Ответив на обычные формальные вопросы, Салли неожиданно сама перешла к делу. «Знаете, что мне хочется, инспектор? Мне хочется поделиться своими соображениями, лично моими. Понимаете, в этом доме творится что-то неладное, что-то действительно неладное. Я просто уверена». «Потому что Селию Остин отравили?» «Нет, у меня и раньше возникало такое чувство, причем давно. Мне не нравилось, что тут происходит. Не нравилось, что кто-то разрезал рюкзак, а потом искромсал шарф Валери. Не нравилось, что конспекты «Черные Бесс» залили чернилами. Я собиралась уехать отсюда, уехать немедленно, и я обязательно уеду, как только вы разрешите». «Значит, вы боитесь, мисс Финч?» Салли кивнула. «Да, боюсь. Я чувствую во всем происходящем страшную жестокость. Ты сам пансионат, это как бы коробка с двойным дном. Нет-нет, инспектор, я говорю не о коммунистах. Я чувствую, что слово «коммунист» так и готово сорваться у вас с языка, но дело не в них. И, может быть, в общежитии даже не творится ничего противозаконного, я не знаю. Но готова поспорить на что угодно. Это жуткая баба в курсе дела». «Баба? О ком вы говорите? Уж не о миссис ли Хаббард?» «Нет, мама, Хаббард — прелесть. Я имела в виду старую волчицу Николетис». «Весьма интересно, мисс Финч. А вы не могли бы уточнить вашу мысль насчет миссис Николетис?» Салли покачала головой. «Увы, я не могу сказать ничего определенного, но стоит мне увидеть ее, и мороз по коже. Здесь происходят странные вещи, инспектор». «Мне бы хотелось услышать что-то более конкретное». «Мне тоже. Вы, наверное, решили, что у меня больное воображение. Возможно. Однако я не исключение. Взять хотя бы Акибомбу. Он перепуган до смерти. И, по-моему, черный бес тоже, хотя и не подает виду. И мне кажется, инспектор, Селия что-то знала». «О чем?» «В том-то и загвоздка. О чем? Но я помню, тогда, в последний день, она что-то говорила, мол, все должно выясниться. Она призналась в своих проступках, но намекнула, что знает кое-какие секреты, и они скоро раскроются. Я думаю, что она знала чьи-то тайны, и поэтому ее убили». «Но если дело было так серьезно», — Салли его перебила. Вряд ли она представляла себе, насколько это серьезно. Она не отличалась сообразительностью, а, попросту говоря, была дурочкой. Она что-то знала, но ей в голову не приходило, что ее подстерегает опасность. Хотя, конечно, это лишь мои домыслы. — Ясно, спасибо. А когда вы в последний раз видели Селли Остин? В гостиной после ужина? — Да. Хотя, вообще-то, я ее и потом видела. — Где? Вы заходили к ней в комнату? — Нет. Но когда я пошла к себе, она как раз уходила. — Уходила? Из дома? — Да, она стояла в дверях. — Довольно неожиданный поворот. Мне никто об этом не говорил. — Думаю, никто просто не знает. Наверное, она попрощалась и сказала, что идет спать. Я, как и все остальные, была бы в этом уверена, если бы не видела ее собственными глазами. — Значит, она на самом деле поднялась к себе, переоделась и куда-то пошла. Так? Салли кивнула. Я думаю, ей нужно было с кем-то встретиться. Так-так. С кем-то чужим или из пансионата? По-моему, из пансионата. Ведь если бы ей хотелось поговорить с человеком с глазу на глаз, она вполне могла бы пригласить его к себе. А раз она ушла, значит, ей предложили встретиться в другом месте, чтобы сохранить это свидание в тайне. Вы не знаете, когда она вернулась? Понятия не имею. Может, Джеронимо, слуга, знает? Если она вернулась после 11, то да, потому что в 11 он запирает входную дверь на засов, а до этого она закрывается просто на ключ, который есть у каждого студента. А вы не помните точно, во сколько она ушла из дома? Где-то около 10, может, чуть позже, но не намного. Понятно. Спасибо за информацию, мисс Финч. Последней, с кем беседовал инспектор, была Элизабет Джонстон. Инспектор поразился ее выдержке. Она отвечала на каждый вопрос четко и уверенно, а потом спокойно ждала следующего. «Селли Остин», — сказал инспектор, — «с негодованием отвергла подозрение в том, что она причастна к порче ваших конспектов, мисс Джонстон. Вы ей поверили?» «Да. Думаю, Селли не виновата». «Вы не предполагаете, кто виноват?» «Само собой, напрашивается ответ, что Нигель Чапман. Но, на мой взгляд, такой вывод слишком поспешен. Нигель умен. Он не стал бы брать свои чернила». «А если не Нигель, то кто?» «Я затрудняюсь ответить. Но, думаю, Селия знала или, по крайней мере, догадывалась». «Она вам говорила?» «Да, но не прямо. Она зашла ко мне перед ужином, в день своей смерти. Зашла сказать, что хотя она виновата в краже вещей, но до моей работы она не дотрагивалась. Я ответила, что верю, и спросила, не знает ли она, кто это сделал». «И что она ответила?» «Она...» Элизабет на миг умолкла, стараясь как можно точнее вспомнить слова Селии. Она ответила: «Я не уверена, потому что не вижу причины. Наверное, это сделали по ошибке или случайно, но я убеждена, что тот, кто это сделал, глубоко раскаивается и готов сознаться. А еще она сказала: «Я вообще многого не понимаю. Зачем эта возня с лампочками, когда пришла полиция?» Шарп перебил ее. «Что-что, простите, я не понял. Что за история с полицией и лампочками?» «Не знаю. Селия сказала, только я их не трогала. И добавила, может, это имеет какое-то отношение к паспорту?» «К какому паспорту?» — переспросила я. Она сказала: «По-моему, у кого-то здесь фальшивый паспорт». Инспектор посидел молча. Наконец-то картина начала проясняться. Вот оно что. Паспорт. Он спросил: «А что она еще говорила?» «Ничего. Она лишь сказала: «Во всяком случае, завтра я буду знать гораздо больше». «Она именно так сказала? Завтра я буду знать гораздо больше? Вспомните поточнее. Это очень важно, мисс Джонстон». «Да, именно так». Инспектор опять замолчал, погрузившись в раздумья. Паспорт и приход полиции. Перед тем, как отправиться на Хикари-Роуд, он внимательно изучил досье. Все пансионаты, в которых жили студенты, находились под пристальным наблюдением полиции. У дома номер 26 по Хикари-Роуд была хорошая репутация. Происшествий там было мало, и все незначительные. Шеффилдская полиция разыскивала студента из Западной Африки, обвинявшегося в сутенерстве. Он пробыл несколько дней на Хикари-Роуд, потом исчез в неизвестном направлении. Впоследствии его поймали и выдворили из страны. На Хикари-Роуд, так же, как и в других пансионатах, проводилась проверка, когда разыскивали студента, обвинявшегося в убийстве жены хозяина кафе возле Кембриджа. Однако потом молодой человек сам явился в участок в Гулле и отдал себя в руки правосудия. На Хикари Роуд проводилось дознание по поводу распространения среди студентов подрывной литературы. Все это было довольно давно и явно не имело отношения к убийству Селли Остин. Он вздохнул и, подняв голову, встретился взглядом с Элизабет Джонстон. Ее темные проницательные глаза пристально смотрели на него. Внезапно его что-то толкнуло, и он спросил: «Скажите, пожалуйста, мисс Джонстон, у вас никогда не возникало чувства, впечатления, что здесь происходит что-то неладное?» Она удивилась. «В каком смысле неладное?» «Точно не знаю, просто слова мисс Салли Финч навели меня на размышления». «А, Салли Финч!» Что-то промелькнуло в ее голосе, но что именно, трудно сказать. Заинтригованный он продолжал. «По-моему, мисс Финч весьма наблюдательна, проницательна и практична. И она очень настойчиво повторяла, что здесь творится что-то странное, но что именно, затруднился объяснить». Элизабет резко возразила. «Ей так кажется, потому что она американка. Американцы все такие. Нервные, боязливые, страшно подозрительные. Посмотрите, какими дураками они выглядят перед лицом всего мира, устраивая свои дурацкие охоты на ведьм. А их истерическая шпиономания, навязчивая боязнь коммунизма. Салли Финч — типичный образчик подобного мышления». Интерес инспектора все возрастал. Значит, Элизабет недолюбливала Салли Финч. Но почему? Потому что Салли — американка? Или же наоборот, Элизабет не любила американцев из-за Салли Финч? Но какие у нее были основания недолюбливать рыжеволосую красотку? Может, просто из-за женского соперничества? Он попытался прибегнуть к тактике, которая уже не раз сослужила ему хорошую службу, и вкратчиво сказал: «Как вы сами понимаете, мисс Джонстон, в заведениях, подобных вашему, можно встретить людей, находящихся на весьма различном интеллектуальном уровне развития. Некоторые, их большинство, способны сообщать только голые факты. Но если нам попадается человек умный...» Он умолк. Последняя фраза явно должна была ей польстить. Но попадется ли она на удочку? Она не заставила себя долго ждать. «Думаю, я уловила вашу мысль, инспектор. Интеллектуальный уровень здесь действительно невысок. Нигель Чапман довольно сообразителен. Однако его кругозор ограничен. Леонард Бейтсон туповат, но берет трудолюбием. Валери Хопхаус весьма не глупа. Однако ее интересуют лишь деньги, а подумать о чем-нибудь действительно стоящем ей лень. Вам нужна помощь человека, действительно умеющего мыслить». «Такого, как вы, мисс Джонстон». Она с удовольствием проглотила даже такую откровенную лесть. Он с интересом отметил, что под маской благовоспитанной скромницы скрывается самоуверенная молодая особа, весьма высоко оценивающая свои умственные способности. «Пожалуй, вы правы в оценке ваших друзей, мисс Джонстон. Чепан умен, но инфантилен. Валери Хопхаус не глупа, однако у нее потребительское отношение к жизни, и только вы, употребляю ваше выражение, действительно умеете мыслить. Поэтому я высоко ценю ваше мнение, мнение могучего, независимого ума». Он даже испугался, что перегнул палку, но страхи оказались напрасными. «У нас все в порядке, инспектор. Не обращайте внимания на Салли Финч. Это вполне приличный дом с хорошо налаженным бытом. Уверяю вас, что здесь не занимаются подрывной деятельностью». Инспектор Шарп слегка удивился. «Ну, я и не думал ни о какой подрывной деятельности». «Правда?» — она была ошарашена. «А мне показалось, ведь Селия говорила о фальшивом паспорте. Однако, если судить беспристрастно и хорошо проанализировать все факты, то станет ясно, что убийство Селии вызвано личными мотивами, может быть, сексуальными комплексами. Уверена, что к жизни пансионата в целом убийство не имеет отношения. Тут ничего не происходит. Уверяю вас, ничего. Иначе я бы знал. Я очень тонко чувствую подобные вещи». «Понятно. Ну что ж, спасибо, мисс Джонстон. Вы были весьма любезны и во многом помогли мне». Элизабет Джонстон ушла. Инспектор Шарп сидел, глядя на закрытую дверь. Он настолько глубоко задумался, что сержанту Коббу пришлось дважды окликнуть его, и только в третий раз Шарп отозвался. «Да? Что?» «Я говорю, мы всех допросили, сэр». «Допросить-то допросили. Но к каким результатам пришли? Почти никаким. Знаете что, Кобб, я приду сюда завтра с обыском. Мы с вами сейчас спокойно удалимся, пусть считают, что все кончилось. Но здесь явно что-то происходит. И завтра я переверну дом вверх дном. Правда, искать то не знаю, что довольно трудно, и все же. Вдруг я натолкнусь на что-нибудь важное. Да, с любопытной девушкой я сейчас побеседовал. Она метит в Наполеоны. И я почти уверен, что она рассказала далеко не все из того, что ей известно.